Глава 7. Холт попал в западню и укорял себя за то, что отнесся к врагу слишком легкомысленно. Добравшись до Абеляра, он тут же оторвался от погони. Когда крики затихли, старый рейнджер пустил коня рысцой, уверенный, что больше ему ничто не угрожает. Холт и не представлял, что его с фланга обходит еще один отряд всадников, намеревавшихся отрезать его от главной дороги, ведущей в Редмондский удел. Что еще хуже, у этого отряда были собаки. Абеляр почуял их гораздо раньше Холта. Старый рейнджер заметил, как навострились уши животного, как по всему его телу пробежала дрожь, и сразу же понял, что его конь ощутил какую-то неведомую ему опасность. Он снова заставил Абеляра перейти на галоп, и они помчались дальше под первыми лучами восходящего над деревьями солнца. Чуть позже старый рейнджер и сам услышал лай, и понял, что его преследователям удалось вклиниться между ним и проезжей дорогой. Он направил Абеляра под углом, надеясь обойти врагов, прежде чем те его перехватят. И в этот момент из-за деревьев выбежала первая собака. Это была необычная охотничья гончая. Собака бежала молча, не лая и не скуля, экономя силы для бега. Это была боевая собака, обученная преследовать добычу без лишних звуков и нападать без предупреждения. Она была огромной, с черно-серой короткой шерстью и с горящими от ненависти красными глазами. Увидев свою добычу, она молнией бросилась на Абеляра, целясь своими массивными клыками в шею животного. Любая обычная лошадь на месте Абеляра замерла бы от ужаса или подалась бы назад, но Абеляр был лошадью рейнджеров, а следовательно обученным, умным и отважным конем. Он развернулся на задних ногах и подался чуть в сторону, отклоняясь от налетающего на него злобного чудовища. Все это конь проделал без паники и ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы уклониться от собаки, не больше и не меньше. Хорошие инстинкты, а также годы тренировок подсказали Абеляру, что его лучшая защита — это надежда на того, кто сидит на нем верхом, а слишком резкие и размашистые его движения только помешали бы опытному всаднику. Челюсти пса сомкнулись в воздухе, он промахнулся всего лишь на несколько сантиметров. Опустившись на землю, он развернулся и напряг мышцы, готовясь к очередному прыжку. Впервые за все время пес испустил злобное глухое рычание, которое тут же прекратилось, как только стрела Холта угодила ему в горло. Перед этим Абеляр встал смирно, чтобы не мешать Холту целиться. Дождавшись, когда пес поднимет морду, Холт выстрелил прямо ему в горло. Тяжелая стрела сбила пса с ног, отшвыривая назад и чуть в сторону. Другая стрела пролетела через долю секунды после первой, попав прямо в сердце и прикончив злобное животное. Холт потрепал своего коня по загривку. Он прекрасно понимал, какую силу воли тот должен был проявить, чтобы устоять на месте, а это свидетельствовало о том, насколько маленькая лошадь доверяет своему хозяину. Старый рейнджер был рад, что в очередной раз не подвел своего друга. — Молодец, — тихо похвалил Холт Абеляра. — А теперь давай выбираться отсюда. Абеляр развернулся и поскакал под углом к своему прежнему направлению. Местность была незнакома Холту, и единственное, что ему оставалось делать, попытаться оторваться от лающих вдали собак, а также от безмолвных боевых псов, которые как раз сейчас могли преследовать их, скрытые кустами и подлеском. Когда Холт выехал из тени деревьев и поскакал вверх по склону холма, лай все еще слышался довольно отчетливо. Конь старого рейнджера без труда преодолевал кусты можжевельника по пояс высотой и невысокие каменистые выступы, но, оказавшись на вершине, Холт понял, что допустил роковую ошибку. На самом деле это был не холм, а утес, нависший над глубоким ущельем, по дну которого протекала река. Развернув Абеляра, Холт поскакал обратно вниз по склону, но не прошло и нескольких секунд, как среди деревьев он увидел всадников. Было слишком поздно, и они попали в засаду. От всадников оторвалась какая-то серая тень, помчавшаяся вверх по склону, припадая брюхом к самой земле и обнажив в смертельном оскале огромные клыки. Абеляр тихо заржал, предупреждая своего хозяина об опасности. «Да, я вижу», — тихо ответил Холт, и лошадь немного расслабилась. Абеляр полностью доверял своему хозяину. Обычно Холт собак любил, но этого злобного зверя он убил бы без всяких сожалений. Это была уже не собака, а машина, заточенная на убийство. Собака, обученная только одному делу — беспощадно уничтожать всякого, на кого ее натравят. Когда их разделяло 50 метров, Холт соскользнул с седла, накладывая стрелу и натягивая тетиву. Пес быстро преодолевал разделявшее их расстояние. Осталось 30 метров, 25. Абеляр беспокойно фыркнул, словно говоря, чего ты ждешь. Тише, успокоил его Холт и тут же отпустил тетиву. Это был смертельный выстрел. Собака просто зависла в прыжке, ноги ее подогнулись, голова повисла, а потом она рухнула на землю и несколько раз по инерции кувыркнулась, прежде чем окончательно замереть. Абеляр снова фыркнул. Холт поклялся бы, что расслышал в его ворчании нотки удовлетворения, но, возможно, они ему только показались. — Я же сказал, что знаю, что делаю, — усмехнулся старый рейнджер. Но тут же нахмурился, потому что не знал, что ему делать дальше. Из-за деревьев выбегали люди, размахивающие руками и показывающие на него с Абеляром. Некоторые из них достали луки, а один уже накладывал на него стрелу. Но не успел враг натянуть тетиву, как пронесшаяся со свистом черная стрела пригвоздила его к стволу дерева. Его товарищ с ужасом посмотрел на безжизненное тело, перевел взгляд на склон холма и увидел, как старый рейнджер накладывает очередную стрелу. Все враги, как один, поспешили скрыться за деревьями, ловко увертываясь от гончих, которые в азарте продолжали погоню. Вторая стрела со звоном воткнулась в ствол на уровне груди. Послание было ясно без слов: «Не высовывайтесь, иначе будет худо». В замешательстве никто из преследователей не заметил, как фигура в сером плаще скрылась за скалистым выступом. Когда наблюдатели вновь устремили свои взоры на склон холма, на нем уже никого не было, ни человека, ни коня. Время шло. Солнце миновало зенит и начало спускаться к горизонту на западе, но посторонние так и не заметили ни малейшего подозрительного движения на склоне. Они знали, что чужак находится где-то там, но где именно, не имели ни малейшего представления. Он мог прятаться за любым из дюжины выступов или за любой грудой камней. А если бы посторонние попытались подняться по холму, то поплатились бы своей жизнью. После полудня они выпустили еще одного боевого пса. Собака долго бегала кругами, принюхиваясь и пытаясь отыскать следы человека и коня. Потом, уловив едва заметный запах, быстро устремилась к цели, припадая брюхом к земле. Преследователи все как один внимательно следили за собакой, и тем самым они совершили ошибку, потому что никто не заметил, откуда прилетела стрела. Боевой пес рухнул, как подкошенный, и кубарем покатился вниз по склону, выпучив глаза и высунув язык. Между тем Холт, скрывавшийся за одним из больших камней, посмотрел на Абеляра, который лежал за скалистым выступом, подогнув под себя ноги. «Галлийцы называют такую ситуацию тупиковой», — рассудительно прошептал старый рейнджер. «Но ты-то должен знать, ты ведь знаешь галлийский». «К Конечно же, Холт не ожидал ответа от коня, но Абеляр склонил голову набок, прислушиваясь к голосу своего хозяина. «Вопрос только в том, что нам делать теперь?» — вздохнул тот. И снова Абеляр ничего не ответил. На этот раз ответа не было и у Холта. После наступления темноты можно было бы попытаться спуститься и прокрасться мимо врагов, скрываясь за деревьями. Будь Холт один, даже собаки не стали бы для него помехой. Ветер сменился и теперь дул снизу вверх. Так животные почуют его запах, когда он уже будет позади них. Но Абеляр — это проблема. Вместе с лошадью Холту ни за что не проскользнуть мимо наблюдателей. Даже если его не увидят люди, то собаки точно уловят глухой стук копыт о землю. Рейнджеры обучали своих лошадей двигаться как можно менее шумно, но, конечно же, до своих хозяев им было далеко. Бросать Абеляра Холт, естественно, не собирался. Ему даже не приходила в голову такая мысль. Он не знал, сколько еще псов-убийц подкарауливает их за деревьями, но понимал, что у одного Абеляра против них нет никаких шансов. Оставался еще один вариант — пойти вверх по холму. На вершине Холт видел, что метрах в 10-12 под утесом протекает река, и можно было бы в нее спрыгнуть. Но у Абеляра это не получится. Он гораздо тяжелее Холта, и потому даже если они будут лететь с одинаковой скоростью, то конь ударится о воду гораздо сильнее человека. И в отличие от своего хозяина, Абеляр не умел вытягиваться в полете, чтобы как можно ровнее войти в воду. Он шлепнется прямо животом. Значит, мы не можем спуститься, но и подняться тоже не можем, — сделал вывод Холт. Абеляр фыркнул. — Ну, ты что-нибудь обязательно придумаешь. Холт посмотрел на коня, приподняв бровь. — Я бы на твоем месте не слишком на меня надеялся. Дай знать, если у тебя возникнет какая-то идея. Солнце уже зашло за деревья на западе, и склон постепенно скрывался в тени. Холт пристально вглядывался в промежутки между деревьями у подножия холма. Никаких признаков движения. Пока что рано о чем-то говорить наверняка. Посмотрим, что будет, когда наступит тьма. Иногда остается только одно — ждать. Похоже, сейчас настал как раз такой момент. Ближе к ночи Холт снял с седла складное брезентовое ведро, наполнил его водой из одной из фляг и напоил Абеляра. Ему самому хотелось пить, но он решил продержаться еще немного. Постепенно все пространство вокруг них наполнилось ночными звуками — кваканьем лягушек, стрекотанием сверчков, редким уханьем вылетевшей на охоту совы. Время от времени среди колючего кустарника и высокой травы пробирались какие-то мелкие животные. Каждый раз, услышав шорох, Холт вопросительно смотрел на Абеляра, но конь оставался спокойным, и старый рейнджер понимал, что это все естественные звуки. В том, что ночью посторонние попытаются окружить его, Холт не сомневался. Отчасти он именно поэтому и прислушивался так внимательно к звукам, раздававшимся вокруг. Старый рейнджер хотел привыкнуть к обычному шуму, чтобы распознать на его фоне какой-нибудь необычный звук, свидетельствующий об опасности. Но была и другая причина. Холт подбирал звук, который можно было бы использовать в качестве сигнала для Абеляра. Внимательно послушав несколько минут, он принял решение. Зимородок. Вообще-то зимородки не ночные птицы, но иногда они пользуются тем, что в темноте снуют мыши и другие мелкие животные. Услышав голос зимородка, его враги, конечно, насторожатся, но не смогут сказать с уверенностью, настоящая это птица или нет. Холт подошел к Абеляру и взмахнул ладонями вверх. Лошадям неудобно сидеть, поджав под себя ноги, и конь благодарно махнул гривой, поднимаясь. В темноте их вряд ли различат среди выступов камней. Холт подошел еще ближе к своему верному скакуну, наклонился и трижды нежно похлопал его по носу, после чего обхватил его морду руками. Уши Абеляра навострились. Так прошедшие особую подготовку лошади рейнджеров давали понять, что готовы запомнить звук. В следующий раз, услышав такой же звук, Абеляр непременно на него отреагирует. Холт испустил глухое, клокочущее щебетание, довольно похожее на пение настоящего зимородка, но не идеальное. Он не хотел, чтобы Абеляр откликался на крик настоящих зимородков, если вдруг тем действительно захочется полетать ночью. Его конь обладал достаточно острым слухом, чтобы отличить звук, издаваемый своим хозяином, от крика настоящей птицы. Посторонние люди их не отличат. Абеляр повел ушами и дважды склонил голову, сообщая о том, что запомнил сигнал. Холт снова похлопал его по морде. — Молодец! Хороший мальчик! А теперь отдыхай! Старый рейнджер вернулся к своему наблюдательному пункту между камнями, сел в расщелине между камнями, натянул на лицо капюшон и принялся всматриваться в темноту перед собой. До восхода луны оставалось еще часа четыре. Скорее всего, враги попробуют что-нибудь сделать тогда, когда склон будет освещен лунным светом. Время от времени со стороны деревьев доносились рычания или повизгивания неподеливших что-то между собой собак, после чего раздавался недовольный оклик их хозяина, и вновь наступала тишина. Конечно же, это были ищейки, потому что настоящие боевые псы не издают лишних звуков. Их учат преследовать свою добычу молча. Холт подумал, не захотят ли враги выпустить еще одного боевого пса под покровом ночи, но решил, что вряд ли. Они и так уже потеряли трех собак, а такими животными не разбрасываются. На их тренировку уходят годы. Нет, если кто-то и пойдет в наступление, так это люди. А до того им понадобится разведать обстановку. По крайней мере, Холт на это надеялся. Тут ему в голову пришла мысль, обещавшая хотя бы надежду на спасение. Он аккуратно положил лук с колчаном на камни. Они ему не понадобятся. Ночью любое столкновение будет происходить на близком расстоянии. Пошарив в своей седельной сумке, Холт вынул две свинчатки. Специфическое оружие рейнджеров. Свинчатка представляла собой латунный цилиндр длиной с ладонь и со свинцовыми утолщениями по краям. В рукопашном бою это оружие давало своему обладателю неоспоримое преимущество, увеличивая силу удара. А еще две свинчатки можно было скрепить вместе и превратить в метательную дубинку с таким же балансом, как и у ножа Сакса. Холт опустил два тяжелых цилиндра в карман своей куртки. — Стой здесь! — прошептала Набеляру, хотя конь и так бы никуда не ушел. После этого старый рейнджер опустился на землю и, опираясь на колени и локти, пополз к подножию холма. Метров через 30 он остановился. Плащ делал Холта практически невидимым. Оставалось только ждать. «Как всегда в жизни», — подумал старый рейнджер, грустно ухмыльнувшись про себя. «Ну, по крайней мере, тебе не привыкать».